Глава 90. Отвержение Христа. Люди то только отвержение Христа понимают, когда христианин устами и словом от Христа отвергается. И действительно, это есть отвержение Христа. Это есть тяжкое и пагубное дело, так как отречься от Христа – отречься от жизни и повергнуть себя в явную смерть. Но есть и другое, подобное тому отвержение Христа. Оно совершается делами и беззаконной жизнью. О таком отвержении говорит апостол. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. К Титу 1:16. Бывает отвержение Христа языком, бывает отвержение и делом. Не ласкай, христианин, себя тем, что ты христианин, если не благочестиво, а беззаконно живешь. Кто презирает повеление, тот презирает и оставляет повелевающего. Тот неверный раб господину своему, который послушание ему не выказывает. Какой же раб Христов, тот христианин, который Христа не слушает? «Что вы зовете меня, — говорит Господь, — Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» От Луки 6:46. Еще говорит: «Кто не со мною, тот против меня» от Матфея 12:30. Всякий беззаконнующий христианин не со Христом, а против Христа, противник Христов, отрекся от Христа, хотя и говорит ему: «Господи, Господи». Блудодействуешь ли, христианин, прелюбодействуешь и иным образом душу и тело твое оскверняешь, отвергаешь Христа? Держишь ли на ближнего твоего гнев и умышляешь, как ему повредить, отвергаешь Христа? Простираешь руку свою на похищение и ограбление чужого добра, отвергаешь Христа. Льстишь ли, лукавствуешь и обманываешь ближнего своего, отвергаешь Христа. Клевещешь ли, ругаешь и поносишь ближнего своего, отвергаешь Христа. Словом, всякое беззаконное дело против совести и по умыслу сотворяя, отвергаешь Христа. И столько раз страстной твоей похоти жертву приносишь, как идолу, сколько раз ее слушаешь. Отрекись от похоти, убеждающей тебя делать злое дело, и слушай Христа, и не будешь отрекаться от Него. От золотых, серебряных, медных и деревянных идолов легко беречься, но от тех, которые внутри нас, то есть в сердце нашем, весьма нелегко. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24. Следовательно, не Христовы те, которые не распяли плоть со страстями и похотями. А если не Христовы, то уж подумай, что они перед Богом. Какова их молитва, какова их жертва и приношение. О, сколько ложных христиан! Сколько под именем христианским идолопоклонников кроется. По плоду дерево познается, и христианин по вере и добрым делам. «Покажи мне веру твою, отдел твоих», требует от тебя христианин апостол, Иакова 2:18. «Обратись, христианин, и покайся, умерщвляй плоть свою со страстями и похотями, и да будешь истинным христианином, и будешь иметь добрую надежду о Христе Иисусе».